Глава 16. Наследие первого. Оставшись в одиночестве, я вдруг почувствовал себя совершенно вымотанным и опустошенным. Не удержавшись, опустился прямо на пол, рядом с тушей шипонога, и пару минут посвятил дыхательным практикам. Заодно и провел беглую инвентаризацию своего энергетического хозяйства. Каст водяного щита не прошел даром, а водяное ядро было почти пустым. Мне даже показалось, что сами меридианы стали более блеклыми, будто бы энергию вытянули даже из них. Но, приглядевшись, понял, что это не совсем так. Просто они светились неравномерно. Часть из них выглядела перегретой на фоне остальных. Очевидно, это те меридианы, что были задействованы в применении водяного щита. Хорошая подсказка, чтобы снова воспроизвести эту технику. Впрочем, это только часть информации. Это, как знать, сами цифры, но не их последовательность. Но все равно, то, что у меня получилось применить прием, который я считал уже безвозвратно утерянным, переворачивало все мои представления о местной реальности, и так-то смутные. И мысли об этом так захватили меня, что я уже не мог усидеть на месте. Сначала прошелся по грузовому отсеку, отыскал еще пару фонарей и расставил их вокруг шипонога, чтобы получше разглядеть его. Внешне зверюга уже не выглядела настолько уж устрашающей, разве что уродливой и необъяснимым образом отталкивающей. Было в его облике нечто не просто неприятное, а чуждое, заставляющее брезгливо морщиться. Я даже трогать его не решался, лишь пошевелил пару раз концом посоха. А вот в течениях ци эта хреновина преображалась. Энергетический контур духа зверя оказался сложным, довольно развитым. Разве что истощенным. Энергии в ядре было совсем немного. Видимо, пошел ва-банк и влупил все, что оставалось, в последней самоубийственной атаке. Однако кое-какой остаточный фон огненной ци в нем еще оставался. В крупных узлах, в самих меридианах. Понаблюдав за ним пару минут, я увидел, что вся эта структура постепенно съеживается. Концы меридианов словно остывают, содержащаяся в них ци постепенно стекается к центральному ядру. Я решил немного подождать. Пусть остатки огненной ци стекутся поближе к ядру, и потом я попробую забрать хотя бы небольшую порцию. Но пока надо бы отмыться. Глина, которую я использовал для маскировки, уже почти засохла и неприятно стягивала кожу. Посох тоже пострадал во время огненной вспышки. На нем чернели обширные пятна. Пахло обгоревшим деревом. И вот, ей-богу, лучше бы эти отметины на мне самом остались. На мне-то ожоги заживут, как на собаке. А вот где я еще такой посох найду? Одна надежда на то, что сделан он из древесины вечного баньяна. И обычно все царапины и сколы на нем зарастают сами собой. А окованные концы и металлические кольца, которыми он укреплен, и вовсе из золоченого адамантита. А это самый прочный материал в артере. Прочнее него разве что первородный обсидиан, который вообще неразрушим. Теоретически. Неподалеку от склада я нашел подсобку, в которой были свалены швабры, ведра, тряпки и прочий инвентарь для того, чтобы драить палубу. Там же обнаружилась и небольшая помпа, подкачивающая морскую воду из-за борта. Я бы, конечно, предпочел помыться пресной водой, но пока и так сойдет. Ополоснулся прямо здесь под помпой и вернулся к шипоногу, захватив с собой влажную тряпку, чтобы почистить оружие. Этим и занялся. Ничто так не помогает раздумьям, как монотонная физическая работа. А подумать было о чем, в том числе стратегически. Итак, что такое артер? Пару лет назад, когда я только узнал о нем, ответить на этот вопрос было очень легко. Это игра. Масштабная, многопользовательская, основанная на прорывных эйдетических технологиях виртуальной реальности. Никаких экранов, шлемов, очков. Информация подается непосредственно в мозг с помощью эйдос-модема. Это такая штука, которая погружает мозг человека в измененное состояние, названное ЭТ-фазой. Эйдетический транс. Что-то среднее между гипнозом, сновидениями и галлюцинациями. Я толком так и не понял, как это все работает. Впрочем, как показали последующие события, вряд ли вообще кто-то это понимал до конца. Ну а поначалу все было просто. Я, как и миллионы других игроков, зарегистрировался в артере, создал аватар и начал играть. Передо мной раскрывался целый мир, континент размером чуть ли не с Австралию, и полная свобода для приключений. Артер сложно было упихнуть в рамки какого-то одного жанра. Прежде всего, это была ролевая игра. При создании аватара нужно было выбрать класс и потом прокачивать его, учить новые умения, улучшать экипировку. Но, как показала практика, этот огромный виртуальный мир использовался для самых разных вариантов времяпровождения. И для заработка. Порой не совсем законного. И понеслось. Аватар я создал в первые недели после выхода игры, и в статистике аккаунта, насколько я помню, значилось около 8000 часов чистого игрового времени. Много это или мало — вопрос философский. Я могу сказать лишь одно — время, проведенное здесь, изменило всю мою жизнь. Да и сам я в итоге сыграл огромную роль в судьбе Артера. Ох, сколько всего приключилось со мной за все это время. Хватит на десяток остросюжетных книжек. И в итоге мой весьма извилистый путь, петляющий между двумя мирами, привел меня к разгадке тайны, которую тщательно скрывали создатели Артера и самой технологии ЭТ-перехода. А секрет в том, что никакие они не создатели. Все это досталось им уже в готовом виде. Хоширо Окада, считающийся изобретателем эйдетических технологий, вообще был биологом-полярником и обнаружил во время одной из экспедиций в Антарктиде странные объекты, возможно, инопланетного происхождения. И вот как раз внутри одного из таких объектов, который сохранился лучше остальных, и находился Артер. Целый мир, по размерам, сравнимый с нашей Землей. Прошли годы. Объект номер 3 ждала запутанная и очень мутная история, в ходе которой к нему успели приложить руку какие-то не то вояки, не то разработчики вооружений, не то спецслужбы. А потом он и вовсе оказался в руках частной корпорации NGG, которая сделала из него коммерческий продукт. Если быть точным, не из всего Артера, а взяв лишь один из его континентов, самый маленький, накрыв его непроницаемым куполом. Под этим куполом админы игры устанавливали свои правила, изменяя в угоду своему замыслу законы физики и даже течение времени. Однако оказалось, что они все же не всесильны. Постепенно зрел бунт, и коренные обитатели Артера дали отпор. И так уж вышло, что я и сам приложил к этому руку. Разрушение всей надстройки, созданной в Артере людьми из моего мира, шло постепенно. Но я помог уничтожить главный ключевой узел. Так сказать, сделал контрольный выстрел. Прямо в сердце. А вот что дальше, нифига не понятно. Когда мы с Эриком затевали ту последнюю самоубийственную вылазку, мы понятия не имели, чем конкретно это закончится. Но уж точно я не ожидал, что застряну в Артере, и к тому же за сотни, а может и тысячи километров от того места, где все произошло. Учитывая, что вся игровая надстройка разрушена, меня должно было просто отключить от Артера. Но насчет этого у меня уже сложилась версия. Меня действительно вышвырнуло из Артера. Меня настоящего. А вот аватар мой остался здесь. Аватары игроков — это, по сути, полные эйдетические копии реальных людей, создаваемые для жизни в Артере. Так что, выходит, я не совсем я. Просто копия, клон, обладающий той же памятью, что и исходная личность. До этого довольно просто было додуматься, но вот принять полностью я это до сих пор не мог. Что же это получается? Пока я здесь, тот настоящий Стас отключился от Артера и живет сейчас свою обычную жизнь там, на Земле. Но я-то ведь тоже настоящий. Впрочем, это все вопросы философские. А сейчас я раздумывал над более насущными. Хорошо. Примем за данность, что я мангуст, аватар Стаса Князева, отправившийся, так сказать, в свободное плавание. И то, что я все еще здесь, в полном рассудке и твердой памяти, означает, что уничтожение сердца Артера не привело к полному исчезновению всего, что было привнесено людьми из моего мира. Аватары игроков точно уцелели. Почему-то я уверен, что я в этом смысле не исключение. Как минимум остальные мои товарищи, которые были подключены к Артеру на момент катаклизма, могли оказаться в том же положении, что и я. И если это так, надо постараться их отыскать. Но это тоже пока отложим в качестве долгосрочной стратегической цели. А более ближняя цель — это разобраться с собственными возможностями. Учитывая то, что происходило со мной в первые дни после катаклизма, я пришел к выводу, что аватар мой полностью утерял те функции, что были завязаны на игровые механики. И это выглядело логичным. Все эти штуки, как объясняли мне знакомые вирт-дизайнеры, находятся на стыке цифровых и эйдетических технологий, и потому даже изначально были полны костылей и багов. Особенно тяжелы в реализации были как раз элементы, связанные с любой магией. А уж в автономном режиме, без центрального сервера, большинство из них вообще не должно работать. То же самое, видимо, касается и всяких магических артефактов, опирающихся в своей работе на игровые механики. Иначе почему моя нить пути, посох и серебряное жало утратили свои свойства? Хотя, может, и не утратили? А просто сломались механизмы взаимодействия с ними. Я ведь даже беглым взглядом вижу заключенную в посохе энергию дерева. Причем плотную, структурированную. Только воспользоваться ею не могу. Возможно, и с зернами на нити пути такая же история. Они просто ушли в этакий спящий режим? Ведь в конце концов часть моих прежних способностей вполне себе сохранилась. Некоторые даже в полной мере. Например, медитация и умение видеть течение ци. И все эти дни я искал этому какие-то объяснения, порой притянутые за уши. Что, например, аватар начал мутировать, приспосабливаясь к новым условиям. Но, блин, водяной щит? Это ломает все мои хрупкие теории. Как я вообще мог применить этот прием? Технику умения, как ни назови. На мира мне ничего похожего не показывало. Как-то воссоздать ее по наитию у меня тоже бы не вышло. Да, у меня худо-бедно получается применять всплеск или элементарные атакующие приемы, вроде удара волны или водяного столба. Но это и не удивительно, они действительно простые и интуитивно понятные, как и показаны на мир и спрут. Можно догадаться, какие меридианы задействовать, как выпустить энергию, какую форму ей придать. Но как соткать сферу водяного щита, используя мои нынешние знания о ци, я не имею ни малейшего понятия. Сейчас при всем желании не смогу повторить. И дело не в том, что ядро иссякло. Я просто не знаю даже, с какого краю подступиться. Однако я это сделал. Причем это была не какая-то криво сляпанная со страху фигня, а полноценная сферическая защита, еще и автоматически подпитываемая водной ци из ядра, чтобы гасить огненный урон. На том месте, где я стоял, можно было различить отчетливый светлый след, вокруг которого все основательно подкоптилось. Удивительно, кстати, как в отсеке пожар не разгорелся. Огненная вспышка оказалась хоть и яркой, но мимолетной. Но как это у меня получилось? В мгновение смертельной опасности вдруг вспыхнуло гениальное озарение? Одноразовое, ага. Или просто сказочное невероятное везение? Я просто интуитивно угадал, как направить ци, чтобы получился водный щит? Да это все равно, что не глядя вытянуть из колоды все четыре туза. Нет. Тут должно быть какое-то более простое объяснение. И кажется, я понял, в каком направлении копать. Хашира Акада, изобретатель эйдетических технологий, на ранних этапах приложил руку и к созданию игрового артера. В частности, плотно занимался классом боевых монахов, а также расой ксилаев. И, как позже выяснилось, ксилаи оказались вовсе не контентом, введенным в игру разработчиками, а коренными жителями Артера. Да и вообще, многое из того, что мы, игроки, считали творчеством разработчиков, на самом деле было элементами уже существующей в Артере реальности. Разрабы просто впихивали их в игру целыми пластами и приспосабливали для своих нужд. А уж ксилаев Акада протащил чуть ли не в первозданном виде, со всей их философией, легендами, обычаями. Так может, и умения боевых монахов были основаны на уже существующих в Большом Артере техниках? Это было бы логично, особенно если учесть и затею Акады с хрустальным путем. По моим сведениям, Акада долгое время самостоятельно изучал Артер. Еще до того, как объект номер 3 попал в руки воякам, а потом и NGG. И говоря «долгое время», нужно иметь в виду реально долгое, Даже не годы, а десятилетия. Время-то в этой фазе идет гораздо быстрее, чем на Земле. При этом Акада был против грубого вмешательства в этот мир. Пытался противостоять этому, но его задвинули на второй план. А потом первооткрыватель вовсе куда-то исчез и считался не то погибшим, не то пропавшим без вести. Однако он не сдался. Просто вел тайную борьбу, заложив здесь, в Артере, этакие мины замедленного действия, которые должны были помочь местным обитателям. Первая мина, пророчество Хтона, уже благополучно рванула и позволила отбросить вторжение с Земли. Но осталась вторая — Хрустальный путь. И ее цель — помочь уже конкретно Ксилаям. И именно поэтому адептом Хрустального пути может стать только боевой монах. И не простой, а тот, кто освоит все пять стихий. Потому что в Большом Артере нет источников универсальной чистой ци. А вся свободная ци, пригодная для освоения, — стихийная. А вступив на Хрустальный путь, монах должен будет отринуть свое прошлое, отказавшись от своей старой нити пути и сосредоточившись только на хрустальных зернах. И это требование тоже не случайно. Акада таким образом готовил претендентов на роль просвещенного к тому, что они должны будут покинуть игровой купол. Но ведь не мог же он отправить адептов Хрустального пути в Большой мир совсем уж с голой задницей. Да, основной его подарочек — это разбросанные по всему Артеру тайники с хрустальными зернами. Полный их комплект — 108 штук, сакральное число у ксилаев, и максимум, что можно уместить на нити пути. И, насколько я помню, Акада оставил их даже с большим запасом, на случай, если часть тайников будет разграблена или уничтожена. Но до этих тайников еще добраться надо, не говоря уже о том, чтобы вскрыть. Так что должны быть предусмотрены и еще какие-то домашние заготовки. Что-то, что поможет адепту Хрустального пути на начальных этапах. И вот тут-то мозаика начинает складываться. Похоже, Акада нашел способ, как вложить в аватары боевых монахов нечто, что будет работать даже в случае обрушения игровой надстройки. В том числе даже встроенный переводчик смог пропихнуть. Причем с местными языками. Ну а сами умения, похоже, изначально больше опирались на законы Большого Артера. Разве что под куполом можно было использовать чистую ци, перекрашивая ее в нужную стихию. А применение водяного щита означает, что аватар мой сохранил информацию об уже изученных техниках. По крайней мере, какой-то части из них. Только я сам пока не понимаю, каким образом эта информация хранится и как ее достать. Раньше изучением и прокачкой умений я управлял через визуальный игровой интерфейс. Но теперь-то его нет. Я вообще мало что утащил с собой из прежнего мира. Только нить пути с бесполезными сейчас бусинами, не работающая в полную силу серебряное жало, ну и посох, конечно. Я как раз дочистил последний участок посоха и положил его перед собой, вытирая руки тряпкой. Все. Пора уже здесь заканчивать, а то на берегу меня хватится. И вот тут-то я и замер. Догадка пронзила меня, будто разряд электрошока. Аж мурашки по коже побежали. Я, как завороженный, уставился на татуировку лазурного дракона на левой руке. Сложный, цветной, кажущийся объемным рисунок ожил под моим взглядом. Дракон пошевелился, словно стараясь плотнее обвить мою руку кольцами своего чешуйчатого тела. Повернул голову, приоткрывая свой желтый, словно светящийся изнутри глаз, с вертикальным зрачком. Я шумно выдохнул, наконец освобождаясь от оцепенения. «Божечки, ну какой же я дебил! Подсказки все это время были у меня прямо перед глазами. Вот где запечатаны схемы техник, и они всегда со мной!» Их нельзя ни отобрать, ни украсть, ни потерять. Идеальное решение. Вполне в духе хитреца Акады. Вот она, первая часть его наследия, подготовленного для последователей Хрустального пути. Осталось только понять, как расшифровать эту инфу. «Мастер Мангуст!» Голос Лилу, неожиданно пронесшийся эхом в гулком пространстве трюма, заставил меня вздрогнуть. Я схватил посох и вскочил, машинально принимая боевую стойку. «Это я, мастер Мангуст», — испуганно пролепетала девчонка, замерев на месте. «Вас долго не было, мы все уже начали беспокоиться». «Да, я что-то тут залип. Но мне надо закончить еще некоторые дела». «Лилу может как-то помочь мастеру Мангусту?» Замерла она в почтительном поклоне. «Она принесла одежду и вещи». У ног ее действительно лежала объемная котомка. «Спасибо, Лилу. Это очень кстати. Ну, и можешь остаться. Ты мне не помешаешь». Я оделся, приладил на левую руку наруч с серебряным жалом, расположил у пояса нить пути. И только потом вернулся к Шипоногу. Лилу тем временем осматривала чудовище, держась от него на приличном расстоянии. Впечатлений было полные штаны. Это было видно по ее торчащей дыбом шерсти и вытаращенным глазенкам. Да уж. Я удивлен, что она одна сюда пробралась, а не вместе со всей троицей Чао. «Как там на берегу? Никаких новостей?» «Пираты уже тоже вернулись. Прочесали шахту и поймали того беглого помощника капитана». «Хм. Быстро же они управились». «Впрочем, не так уж и быстро. Это я с духозверем долго вожусь. Там снаружи, наверное, уже вечереет». «Ага», — беспечно отозвалась Лилу, не сводя взгляда с поверженного монстра. «Его сейчас к столбу привязали в деревне. Вся шайка там вокруг собралась. И наши тоже». «Что ж, сейчас и мы к ним присоединимся. Но для начала...» Я присел рядом с Шипоногом и, преодолевая брезгливость, коснулся его темного шершавого панциря. Глубоко вдохнул, очищая мысли и погружаясь в медитацию. Огненная ци тем временем уже почти полностью стянулась к его ядру. Другие узлы и меридианы стали почти прозрачными, и их с трудом можно было различить. Я сначала мысленно потянулся к этому сгустку энергии, чтобы поглотить его, но потом отдернул себя. Как там учила Намира? Не нужно действовать варварски, насильно. Ци сама должна влиться в меня. И этот принцип, я думаю, касается любой стихии, не только воды. Сама огненная ци оказалась неожиданно подвижной и текучей, и втягивалась даже легче, чем вода. Но в этом был и свой подвох. Едва первая порция, крошечная, как огонек свечи, влилась в мое ядро, в груди начала ощутимо жечь. И жжение это нарастало с каждым вдохом, так что вскоре его невозможно стало терпеть. Боль вышибла меня из медитации, и я зарычал, хватаясь за грудь. Даже рванул на себе одежду, оголяя кожу. Мне казалось, что где-то в пищеводе застрял раскаленный уголек, который сейчас прожигает себе путь наружу. Почудилось даже, что перья феникса на татуировке засветились ярче. «Мастер Мангуст!» — обеспокоенно вскрикнула Лилу. Она подскочила ко мне, с испугом осматривая. Коснулась груди, осторожно, будто боясь обжечься. «Эта штука, она обжигает изнутри?» Боль постепенно ослабевала. Пойманная порция ци, оставаясь в ядре, постепенно успокаивалась, будто остывая. «Какая еще штука?» — переспросил я Лилу. «Ну...» — она замешкалась, переводя взгляд с меня на труп Шипонога, и продолжила, тихо, почти шепотом. «Там внутри зверя светящийся красный туман, и я видела, как мастер Мангуст вдохнул его часть. Ну, будто бы соленый Линьфао втягивает дым своей трубки». «Ну что ж, Лилу, поздравляю», — усмехнулся я. «Я же говорил, что ты сразу поймешь, когда увидишь собственными глазами». Глаза ее распахнулись еще шире. Кажется, до нее только сейчас дошло. «Так это... оно?» — выдохнула она. «То, что я должна была увидеть на озере?» «Похоже на то», — улыбнулся я. «Но к стихии воды у тебя, видимо, нет ни малейшей предрасположенности. А вот к огню... Ты не замечала этого раньше? Может, видела где-то следы огненной ци?» «Нет», — неуверенно ответила девчонка. «А где ее можно увидеть? Может, в пламени костра? Иногда, когда я долго смотрю на огонь, мне кажется, что над ним вьется что-то вроде пара. Это оно? Может быть. Энергия Ци, она повсюду. Из этих пяти первичных стихий — огня, воды, камня, дерева и земли — состоит все, что ты видишь. Стихии смешиваются и взаимодействуют друг с другом, образуя материю. Но при этом часть Ци, совсем небольшая, остается свободной. Вроде как лишней? Ну да. И вот эту свободную Ци, витающую в воздухе, можно попробовать уловить и подчинить своей воле. Но как это сделать? Да откуда ж я знаю эту девонька? Вслух я этого, конечно, не сказал, чтобы не расстраивать бедняжку. Напустил на себя загадочный вид и, поглаживая воображаемые усы, покровительственно улыбнулся. Это уже отдельный разговор, Лилу. Думаю, тебе это будет непросто освоить, так что наберись терпения. «Я готова!» Тут же хлопнула кулаком в ладонь девчонка и склонила голову. «Я буду учиться! Я буду очень стараться!» «Верю. А теперь подожди вон там, чуть в сторонке. Я попробую забрать еще немного Ци». Вторая порция огня получилась раза в два больше предыдущей, и снова пришлось делать перерыв на то, чтобы непокорная жгучая энергия хоть немного улеглась в ядре. На третий заход я поглотил еще больше и мог бы дальше продолжать. Но, увы, запасы в теле Шипонога кончились. Я по-прежнему мог различить в течениях Ци саму структуру его тонкого тела, узлы, меридианы, отдельные активные зоны, но вытянуть из них свободную Ци уже не получалось. Вспомнились слова Намиры о том, что остатки силы могут сохраняться у духа зверей еще довольно долго, до нескольких дней, и кто-то даже умеет препарировать их, извлекая не только остатки свободной Ци, но и нечто большее, например, техники. Увы, это пока не для меня. И научиться не у кого. Пожалуй, это еще одна ключевая задача, которую нужно решить в обозримом будущем — найти какого-то наставника или архив, или иной источник знаний, который позволит мне разобраться в новых реалиях. Намира мне уже здорово помогла, но при всем уважении ее возможности здорово ограничены. «Все? Возвращаемся на берег?» — спросила Лилу. Надо отдать ей должное, она смирно сидела все то время, что я поглощал остатки огня из духа зверя. Скорее всего, во все глаза наблюдала за процессом в течениях Ци. Ну что ж, пусть практикуется. Только заглянем по пути кое-куда. Калаан не обманул. Тайник, в котором он прятал одну из частей своего ключа, находился в узком коридорчике между рубкой управления и капитанской каютой. Повернув за угол, я отыскал на стене массивный держатель для фонаря. Сдвинул одновременно два рычажка, замаскированных под головки латунных клепок, левая вверх, правая влево. Часть пластины под фонарем сдвинулась, образуя узкую глубокую нишу. Небольшую, так что колода карт едва влезет. Часть ключа оказалась неожиданно тяжелой для своего размера, а в течениях Ци я разглядел внутри нее отчетливые эфирные следы. Причем, что интересно, следы эти складывались в упорядоченный светящийся рисунок. Очень характерно для эфира. Впрочем, я ведь уже слышал, что аланты научились укрощать это воплощение хаоса и направлять его чудовищную энергию в нужное им русло. Я задумчиво провел кончиками пальцев по ребристой грани детали. Тут явно просматривались пазы, с помощью которых эта штука соединяется с другими частями. «Что это?» Не удержалась от вопроса Лилу, разглядывая причудливую угловатую пластину у меня в руках. «Наш билет на свободу», — усмехнулся я.